Глава 6. Деймос. Мальта в конце января – настоящая редкая роскошь для тех, кто устал от европейской зимы. 15 градусов тепла, солнце, которое греет по-настоящему, а не просто светит сквозь серые облака. Именно поэтому Дункан выбрал остров для ежегодного благотворительного аукциона. Официальная цель мероприятия – сбор средств на реставрацию исторических памятников Средиземноморья. Картины старых мастеров, редкие рукописи, античные скульптуры уходят с молотка, а вырученные деньги якобы направляются в фонды культурного наследия. Но все здесь знают настоящую цель – нетворкинг и закрытые сделки. Переговоры, которые невозможно провести в офисах под взглядом регуляторов и прессы. Здесь, в частном дворце на Мальте, вдали от камеры записывающих устройств, решаются вопросы на миллиарды. Кто инвестирует в какой проект? Кто поддержит чье IPO? Кто войдет в совет директоров новой компании? Аукцион — это фасад. Красивый, благородный, безупречный и легальный. Настоящая игра идет в кулуарах, на террасах, в приватных комнатах замка Палаццо Фальсон. Частный самолет приземляется в аэропорту Лука ровно в 6 вечера. Начало примечания. Международный аэропорт Мальты имени Луки. Мальта International Airport. Лука Аэропорт. Главный и единственный международный аэропорт Мальты. Конец примечания. Я спускаюсь по трапу в теплый средиземноморский воздух. Чувствую запах моря и цитрусовых. Мальта встречает закатным светом, окрашивающим древний камень в оттенки насыщенного меда. Мия следует за мной, но молчит. Мы почти не разговаривали во время полета. Она притворялась спящей большую часть пути, отвернувшись к иллюминатору. Я не настаивал на разговоре. Просто смотрел на ее профиль, на изгиб шеи, на темные волосы, рассыпанные по плечу. Еще перед вылетом Николь передала мне сообщение от Мии. Она требует отдельный номер на все время поездки. Не просит, а требует. И согласна приехать только на этом условии. Кажется, она пытается восстановить контроль. Вернуть те границы, которые я разорвал в клочья той ночью. Она может требовать отдельные номера сколько угодно. Это ничего не изменит. Потому что я знаю правду. Знаю, что она хочет, чтобы я побегал за ней. Привлекает к себе внимание, набивает себе цену любыми доступными путями. Играет в недоступную, в ту, которую нужно завоевывать снова и снова. Несмотря на то, что много раз она кончала на моих пальцах и члене, шепча мое имя, как молитву. Что ж, мне нравится, как по-королевски она себя ставит. Нравится, как держит спину прямо, когда идет впереди меня, как будто не чувствует моего взгляда на изгибе ее шеи. На линии бедер и поясницы, с красивыми ямочками над аппетитной задницей. Нравится, как она думает, что может контролировать ситуацию, устанавливать правила, диктовать условия. Возможно, именно такая жена мне и нужна. Не та, что согласится на все, что я скажу. Не кукла, которая кивает и улыбается, а та, что бросает мне вызов. Та, что заставляет меня работать, бороться, доказывать. Та, что стоит того, чтобы за нее сражаться.